За художника, работа которого остановила на себе внимание человека прежде к живописи, равнодушного, и затронула его так, что он захотел выразить свои впечатления и поделиться ими, можно порадоваться. Значит, в душе вспыхнул интерес к изобразительному искусству. Как знать, быть может, это доброе начало, и живопись приобрела сегодня еще одного зрителя, а в будущем может приобрести и просвещенного ценителя. Они необходимы всем искусствам. В картине Хабарова важно, разумеется, не только, что на ней изображено, но и то, как изображено. Картина, да и всякое произведение искусства, живет единством двух начал – что и как. Для девочки на картине чтение – занятие, более того, состояние, которое лучше всего передает ее сущность. Если я хочу написать ее портрет, то изображу ее за книгой, решил очевидно художник, и потому книга не просто безразличная подробность, а участница диалога с читателем. В едва приоткрытых губах и сосредоточенных глазах девочки всепоглощающее внимание. Я, писатель, могу только позавидовать автору книги, которую так читают. Девочка остро переживает происходящее в книге события. Это ощущение создается всем ее обликом и всем строем картины. Для девочки кресло велико, она охвачена его кругом, и это не только материальный круг, созданный конструкцией кресла. Это тот круг внимания, который создает вокруг себя человек, занятый работой ума и души. Кресло задвинуто в угол комнаты, подчеркнуто желание остаться с книгой один на один. Девочка торопилась к книге. Едва вбежав домой и забыв убрать ботинки с коньками, раскрыла ее и зачиталась. Какому настоящему книгачею неизвестны такие минуты, переходящие часто в часы, быть может, самые драгоценные часы общения с книгой? Сдержан и скромен колорит картины. Неяркая гамма красок, их негромкая, но явная перекличка создают лирическое задумчивое настроение. Вот чем, думается, мне привлекла эта работа Олю Осмолкову, и она поспешила поделиться с нами своей радостью. Радостью первого узнавания. Как похоже. Часто это и есть первое ощущение, которое вызывает в душе зрителя и читателя произведение искусства, узнавание. Вот и я когда-то давно или совсем недавно такое же видел, почувствовал, ощутил. А то, что Оля выразила свое чувство в нескольких коротких и, как ей самой кажется, наивных строках, в том беды нет. Не так легко первый раз в жизни высказаться о произведении искусства. Она не считает себя знатоком живописи, не притворяется им, а своей точки зрения никому не навязывает. В отличие от Оли Осмолковой, Ю.Т. убеждена, что разбирается в живописи, без оснований воображает себя ее знатоком и берется судить не о ней, а ее. Судить с точки зрения санитарных норм, понимаемых весьма свирепо. Почему расчесанные на пробор волосы девочки кажутся Ю.Т. головой беспризорницы, ума не приложу. Да, конечно, ботинки с коньками лучше оставлять в прихожей, чем вносить в комнату, но неужто самой Ю.Т. не случалось в жизни испытать сильнейшее чувство от вдруг зазвучавшей музыки, сказанных слов или раскрытой книги, когда все забываешь и остаешься там, где застигла тебя волшебная музыка, прекрасные строки, пронзительные слова. Похоже, не случалось. А санитарные нормы в искусстве? Эдак и молодая женщина, изображенная на картине Брюлова «Итальянский полдень», их нарушает. Солнечный день, у нее не покрыта голова, явная опасность теплового удара, и обнажены плечи, опасность солнечного ожога. Она собирается есть виноград прямо с куста, не помыв его, опасность желудочно-кишечных заболеваний. Какое счастье, что еще никто не подошел к этой очаровательной картине с такой точки зрения. С ужасом представил я себе множество шедевров мирового искусства перед судом Ю.Т. Я думаю, можно не оговариваться, что я не ставлю работу молодого художника в один ряд с ним. Рембрандт на автопортрете Саксии поднимает бокал вина, что по логике ЮТЭ равносильно пропаганде алкоголизма.